Он постепенно, явно, неожиданно для себя совершает восхождение на принципиально иной уровень отношений с действительностью. Откуда, из каких низин начинается это восхождение? Семен Семенович Подсекальников, безработный обыватель, в начале комедии всего лишь истерик, зануда из-за куска ливерной колбасы, выматывающей жены душу. Он — ничтожество, почти настаивающее на своем ничтожестве. И когда в пьесе впервые возникает идея как бы самоубийства, она именно как бы, она фарсово почудилась перепуганной супруге. Да и фарс-то, фи, грубоват. Подсекальников тайком отправляется на кухню за вожделенной колбасой, а его ошибочно стерегут у запертой двери коммунальной уборной, опасаясь, что он там застрелится, и тревожно прислушиваясь к звукам. Фи, фи и еще раз фи, совсем иного характера. Диалоги, конечно, смешны. «Тебе, Сенечка, как колбасу намазывать? На белый или на черный? Цвет для меня никакого значения не имеет, потому что есть не буду. Но ведь не более, чем смешны. Даже когда все повернется куда драматичнее, когда затюканный мещанин допустит в самделишную возможность ухода в иной мир, балаган не закончится, разве что балаганный смех будет переадресован. Пойдет огульное смеяние тех, кто решил заработать на смерти Подсекальникова, так называемых бывших. Кто они? Поп, мясник-черносотенец, гнилой интеллигент и тому подобное. Нельзя сказать, будто каждый из них прямо сошел с агитплаката в роста, малеванных Владимиром Маяковским, но близко к тому. Как в мандате текст колется, однако, не насмерть. Сама колкость пока похожа на щекотку. То есть можно встретить и этакое. Вы стреляетесь чудно, прекрасно, стреляйте себе на здоровье, но стреляйтесь, пожалуйста, как общественник. Не забудьте, что вы не один гражданин Подсекальников. Посмотрите вокруг, посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему же вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников, если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел к вам как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции. Интонация издевательская. Говорю, разумеется, об интонации, которую насмешливая авторская воля навязала персонажу. Но какая за всем этим ужасающая реальность? Разве большевики и вправду не зажимали интеллигенцию рот? Разве так называемый философский пароход не увез по ленинскому приказу в безвозвратную миграцию лучших российских мыслителей? Наконец, разве наиболее страшный из всех жестов протеста публичное самосожжение не есть в самом деле то, что может высказать только мертвый? Все так, Но едва мы осмыслим это сквозь интонацию, вопреки ей, как последует, защитите интеллигенцию и задайте правительству беспощадный вопрос, почему не использован в деле строительства такой чуткий, лояльный и знающий человек, каковым безо всякого спора является Аристарх Доминикович Гранц-Кубик. Кто? Аристарх Доминикович Гранц-Кубик через тире. Это кто же такой? Это я. И кончено. Кончено с тем, что нам сгоряча показалось эрдмановским протестом. Сам протест спародирован, снижен, опошлен. Когда в начале 80-х годов Сергей Михалков возьмется отцензурить комедию, чтобы дать ей возможность появиться на сцене брежневского СССР, он в согласии с собственной идеологией, но без чрезмерных насилий над текстом, в том-то и штука, превратит персонажа самоубийцы, писателя, в диссидента, то есть словно бы сделает Эрдмана своим союзником в борьбе, то с отщепенцем Пастернаком, то с власовцем Солженицыным. Этим в устной беседе возмутится друг Эрдмана Юрий Любимов. Недавно советская культура напечатала статью Сергея Михалкова, где сказано, что он редактирует неоконченную пьесу Эрдмана в связи с предстоящей постановкой «Самоубийцы» в театре «Сатиры». Но пьеса Эрдмана была завершена вплоть до запятой, до восклицательного знака, до тире. Возмущение справедливо с эстетической, да и моральной, конечно, точки зрения. Но как ни противно, а логика в том, куда и кому адресовал Михалков эрдмановскую насмешку, была. Корней Иванович Чайковский передал свой разговор с Леонидом Леоновым, который укорял Василия Гроссмана, в ту пору автора разруганной пьесы, в неопытности. Дескать, надо свои заветные мысли вкладывать в уста отрицательного героя. Если станут к ним придираться, всегда можно парировать. «Да это ж не я говорю, а мерзавец и идиот!» Кажется, Эрдман, еще не дожив до 30, уже прекрасно усвоил правила новой литературы, ее принцип двойного существования. Вот блестящая притча о курице, которой подложили утиные яйца, о том, как утята, вылупившись и заматерев, потащили ее к реке. «Я ваша мама!» — вскричала курица. «Я сидела на вас! Что вы делаете?» «Плыви!» — заревели утки. «Понимаете аллегорию?» «Что это нет?» «Кто, по-вашему, эта курица?» «Это наша интеллигенция!» «Кто, по-вашему, эти яйца?» «Яйца эти — пролетариат!» Много лет просидела интеллигенция на пролетариате. Много лет просидела она на нем. Все высиживала, высиживала. Наконец высидела. Пролетарии вылупились из яиц, ухватили интеллигенцию и потащили к реке. «Я ваша мама!» — вскричала интеллигенция. «Я сидела на вас. Что вы делаете?» «Плыви!» — заревели утки. «Я не плаваю. Ну, лети!» «Разве курица — птица?» — сказала интеллигенция. «Ну, сиди!» и действительно посадили Иисуса.